Глава 11. Жалел ли я о содеянном? Ни капли. Обошлось без жертв, тем более. Адепты-клиенты смогли вывести сервов из пылающего здания. В бездне жить, по бездонному выть. Если так подумать, то на дне ни хрена не безопасно, хоть система и утверждает обратное. С помощью той же клети или моего чемодана можно принести убойных монстров с верхних ярусов, которые и адепта способны прибить. Или усыпить и утащить цель на опасный этаж, где и расправиться с жертвой. Говорили, что духи следят за подобными вещами, но если нападение произошло с использованием средств бездны, то все в пределах правил. Паразиты — часть мира, так что духи не препятствовали порабощению. Уходили со дна мы с Мрапишем на своих двоих. Сколько же еще проклятых артефактов или читерских чемпионских бонусов существует в бездне? Вопрос риторический. Сутки еще не прошли с момента моего прошлого восхождения с помощью потока, так что день решил провести за праздношатанием и отдыхом. Наверное, до 9-го яруса на питомце и с новой аурой свой среди чужих можно было добраться за несколько часов, но тратить время и силы не хотелось. Проще подождать отката лифта потока. Походив по утреннему просыпающемуся урку, я повстречал старых знакомых. Кицуны поприветствовала меня новой попыткой кражи и подняла ценник за секрет моей некрадучести, а Эльханш снова допытывался, куда подевалась дроу. Вот настырные-то. Подумав о приставучем Эльханже, вспомнил об еще одном нюансе, который давно хотел выяснить. Для этого направился к гильдии авантюристов. Заодно и новые задания взяли вместе с Элькой. На сей раз не на гоблинов, поскольку на 9-м ярусе охотиться не планировали. Ну нафиг эти болота. На 10-12 этажах бездны обитали жуки. Вроде бы безобидные создания, но воображение рисовало огромных инсектоидов из звездного десанта. Посмотрим, как обстоят дела на самом деле. Эльку я отозвал сразу, как только появилась возможность. Не хватало еще, чтобы нас увидели вместе, и ее слуга продолжил выносить мне мозг. Впрочем, бесконечно прятать дроу все равно не выйдет. Рано или поздно ей придется поговорить с Эльханжем. Тип имел высокий уровень развития, так что на наши текущие ярусы для охоты спуститься не может. Только над ней пересекаемся. Можно пока отсидеться наверху, а потом что-нибудь придумаем. Темные эльфы редко шли в сборные отряды авантюристов, но иногда и такое случалось. Мне повезло наткнуться на такую группу, что-то отмечающую, уже в начале дня. Заказав несколько пинт эля, я отнес их за стол в качестве подношения. «Угощайтесь! Простите, что отвлекаю». «Это же один из узников Фарадшора», — узнал меня колдун Тифлинг. «А я слышал, что за летовым чемпион Плут охотится», — добавил дроу. «По слухам, он получил в бездне дар приручения эмиссаров», — заметила девушка Хуман. «А ты необычный хуман», — оглядел меня темный эльф. «Но уровень слишком низок для нашего отряда». «Меня не отряд, а один вопрос интересует. Это правда, что в клане шипов дают специальные миссии на убийство адептов?» «Для продвижения по клановой иерархии, да», — кивнул дроу. «Целую сотню человек надо прибить?» «Сотню? Кто тебе сказал подобную чушь?» — фыркнул дроу. «Это ведь больше года надо потратить на выполнение миссии, а на высоких ярусах охотиться еще сложнее». «Нет, обычно дают задание на 5 голов, максимум 10». «Хм, а если кому-то дали задание на сотню?» «Видимо, он прогневал иерархов клана», — пожал плечами темный эльф. «Но это не для праздной болтовни разговор». «Понимаю. Спасибо за ответы». Информация выходила интересной, и столь дикое количество голов получило объяснение. Ладно бы эта миссия была единичной, но если через нее проходят сотни дроу... Это счет убитых адептов должен идти на тысячи и десятки тысяч. Где же им всем взять столько жертв? По всей видимости, эльки просто дали трудновыполнимое задание. В районе обеда я нашел подходящее заведение — ресторан с приватными кабинками. Цены кусались, но зато можно было спокойно вынимать дроу из загашника, не беспокоясь, что ее увидят. Я заказал еды на двоих, после чего призвал эльфийку. Девушка быстро осмотрелась и обратила внимание на уставленный яствами стол. «Наконец-то ничтожный понял, как следует обращаться с благородной дроу», — хмыкнула она и приступила к трапезе. «Просто я решил проявить осторожность», — заметил я, следя за тем, как девушка насыщается и дегустирует напитки. «То есть?» «Проверяю на тебе, нет ли в пище яда или сонного зелья». Дроу прекратила на несколько секунд есть, и я ее успокоил. «Не переживай, у питомца не будет серьезных последствий. Я ведь могу тебя просто отозвать. Интересно, куда вся поглощенная тобой еда девается при отзыве? Исчезает в бездне? Явно не та тема, о которой стоит беседовать за столом наедине с дамой. Так у нас свидание?» «И не мечтай, ничтожный!» «Ты в слове «ничтожный» сделала несколько ошибок. Должно быть «мастер». «Да-да, мастер», — продолжила она уплетать рисовую лапшу с мясными шариками. «Тем более, кто из нас более ничтожный? Я, заимевший в качестве питомца дроу, или дроу, которая горбатится на издевательской миссии?» «К чему ты клонишь?» — нахмурилась она. Птичка нашептала, что в клане шипов не дают никому задания на сотню жертв. «Вот же кхалсова тварь!» Элька отбросила вилку в сторону в порыве злости и откинулась на спинку сиденья. «Ты не знала?» «Подозревала о чем-то подобном. Но задание ведь не являлось невыполнимым. Я бы все равно добилась повышения и получила доступ к клановым возможностям, несмотря на все препятствия, которые она ставит передо мной. О ком идет речь?» «Моя сестра. Эль Гарда Сентера», — нехотя выдала дроу. «Ну и имена у вас. Ее тоже зовут Эль?» «Эль» обозначает наследницу великого дома, если упростить. «Подожди, что-то вроде аристократки или принцессы?» — опешил я. «Поэтому я и не была сильно против данного обращения. Мастер знает, где его место рядом с благородной Эль Ренессентерой». Я подумал, как можно переиначить прозвище питомца, но потом пожал плечами. «Ладно, принцесска, уже привык к Эльке, так что пусть так и остается. Так что с твоей сестрой? Вы очутились в бездне вместе?» «Долгая история», — поморщилась девушка. «Зачем мне тебе ее рассказывать?» «Минус два долга». «Пять». «Три». «Хорошо», — вздохнула дроу. «В моем мире в подземелье существовал великий дом шипов, в котором правила наша мать. Как известно, властительницы дроу редко заводят детей. Обычно нежеланных новорожденных приносят в жертву паучьей богине, поскольку взрослые дети — это практически гарантированные проблемы и грызня за трон. Но мать прожила достаточно долго, ее время подходило к концу. Она родила двойню, и оба младенца оказались девочками. Разумеется, мужчина не имел права унаследовать трон дома шипов. «Страшный мир», — покачал я головой осуждающе. «Мать решила, что оставит дом той, кто более достоин. Гарда Сентери и мне дали разных нянек, воспитателей и учителей. Мы жили в разных частях замка и даже виделись не каждый день. Наверное, из-за этого моя сестра выросла в мерзкую двуличную тварь, а я стала слишком светлой. Адептов ты убивала совсем как темная». «Спасибо», — улыбнулась Элька моим словам, хотя они не подразумевались как комплимент. «И кто из вас стал наследницей?» «Матери не нравилась ни моя мягкость, ни жестокость сестры. Быть может, ее разум просто померк в связи со старостью, или она цеплялась за трон до последнего, так что дело было не в нас самих. Гарда Сентера организовала восстание и убила главу дома, захватила власть. Большинство присягнуло новой главе, и я...» Дроу сделала паузу. Я не торопил. «Мне казалось, что дроу пойдут за мной. Я мечтал организовать дом шипов в новом формате. Убрать наиболее жестокие традиции, дать чуть больше свободы рабам и мужчинам дроу, снять многие табу, потому что иначе подземье обречено. Мы застыли в своем развитии, словно пауки, утонувшие в расплавленном воске. Дуэргары и хуманы давили нас и истребляли. А о чем думали матроны великих домов? Правильно. О том, как бы напакостить другим кланам, отобрать рабов и активы, выслужиться перед паучьей богиней или даже попробовать занять место правящего королевского дома. Надо было что-то менять!» «И что случилось потом?» — вопросил я с искренним интересом. Интриги в некоем фантастическом мире между экзотическими расами не могли не вызывать любопытства. «За мной пошло менее десятка дроу, потому что я считалась слабой по сравнению с сестрой. Только рабы готовы были меня поддержать, поскольку я обещала больше свободы. Но сервы остались под управлением магии главы дома. Свободные эльфы решили, что Гарда Сентера — лучший кандидат, и присягнули ей на верность. Лишь Ильханш и еще несколько дроу отправились за мной. Но в итоге вы с сестрой обе погибли. Новая матрона дома шипов решила, что сможет претендовать на титул королевского дома. Наша мать действительно сумела создать сильный клан, способный потягаться с главным в подземье домом пауков. Разразилась кровопролитная война, то, чего я хотела избежать. Дом шипов пал и был предан забвению, а гарда Сентера погибла. Те, кто пошел за мной, выжили. Ненависть Матроны Пауков была столь велика, что она поклялась сжить сосвета всех наследников Дома Шипов. 5 лет мы скитались по подземью, вступали в схватки с людьми, дуэргарами и прочими ничтожными. Ильханш погиб в одном из сражений, спасая меня. В итоге нас осталось всего 3, и прихвостни паучьего дома разыскали нас. Дорого я продала свою жизнь, но все равно очутилась в бездне, где и встретилась с сестрой. Подожди. Дом шипов в твоем мире и дом шипов в бездне. Кто-то продолжил дело вашей матери? Моя сестра, — скривилась Элька. За 4 года она успела многое провернуть в бездне. Фактически сделала то же самое, что и в родном доме шипов. Поднялась на самый верх, организовала кровавый переворот и встала во главе сильнейшего клана темных эльфов. Впоследствии она и переименовала его в клан шипов. «Твоя сестра какой-то монстр!» — поднял я брови в изумлении. «Хуже. Она чемпион-палач», — протянула девушка безрадостно. «О!» — поежился я, вспомнив, сколько проблем мне доставила сама Элька. «Сестра обладает тем же классом, да еще и чемпионскими бонусами. Страшно представить, в какие места и как долго она будет тыкать меня шпагой. Если кровожадную Эльку сородичи считают светлой, то что же за чудовище стоит во главе клана шипов? И ты все равно пошла в клан к сестре. Разве у вас были хорошие отношения? Моя мечта никуда не делась. Пусть это иной мир со странными законами, я все еще хочу создать свой правильный дом шипов. Перетянуть на свою сторону как можно больше дроу. Ради этого я готова была мириться со всеми выходками сестры и сумасбродными заданиями. Ведь здесь, в бездне, можно со временем развиться до высоких уровней и возвыситься над простыми смертными и ленивыми адептами. Эльгарда Сентера же считала, что полностью владеет ситуацией. Кхалсово отродье упивалось своей властью. Ей нравилось ставить меня на место. Власть вскружила ей голову. Мы обе считали себя самыми умными, но в итоге я оказалась питомцем ничтожного хумана, а она так и осталась главой клана шипов и чемпионом-палачом. Грустно закончила Дроу. «Не теряй дух. Возможно, однажды твоя мечта осуществится. Не устами ничтожного мастера говорить такие слова. Лучше отпусти меня на волю. Даю слово, что буду держать рот на замке. Знаешь, я даже начинаю тебе слегка доверять. Самую малость. Но долг есть долг. Ты мне все еще должна... Сколько там? 64 пункта с последними вычетами. Всего 128 дней или 3 месяца службы по 4 декады. Если будешь хорошо себя вести, сможешь освободиться по досрочно-условному». Эльфейка неопределенно хмыкнула. «Бытие питомцем пойдет тебе на пользу во всех смыслах. Смотри на ситуацию с позитивной стороны. Например, твои классовые бонусы за испытание лабиринта шипов со мной стали лучше, чем раньше. Чемпиона-палача мне так не догнать», — столикой из затаённой зависти проговорила эльфийка. Но затем тряхнула копной платиновых волос и взбодрилась. «Я не сопливая девчонка и не нуждаюсь в утешении, тем более от хумана. Просто поскорее покончим с этим. Есть один способ уменьшить твой срок». «Какой?» «У меня нет времени на амурные заигрывания, а в салоны после приюта тетки Мо что-то ходить расхотелось. Твое шикарное тело может быстро обеспечить свободу». «Осознаешь ли ты всю степень своей ничтожности?» Лицо Дроу потемнело. «Грубиянка, я же от чистого сердца предлагаю решение. Был бы я ничтожным кхалсом, как ты любишь меня называть, то подсыпал бы в твою кружку сонного зелья, к примеру». Эльфийка посмотрела на свой бокал расширившимися от ужаса глазами и отставила его в сторону. «Если постараться, то можно и другие способы придумать», — продолжил я. «Мне казалось, что темные эльфы распутные, грешные и падки на разные извращения». «Не все темные эльфы такие», — огрызнулась Элька. «Я не собираюсь торговать своей честью». «Значит, снова без десерта», — вздохнул я. «Что ж, остается топить горе в пряничном эле и дикой охоте на монстров». Доев обед, я отозвал Дроу и направился к центру урка. Лифт как раз откатился, так что я снова вознесся наверх. Фамсхул оставлял несколько депрессивное впечатление, Дома часто ставили на деревянных сваях, дабы первый этаж не сгнил от воды. Небо в бездне отсутствовало как класс, тем не менее здесь часто шли дожди разной степени интенсивности. Вода сочилась прямо с потолка яруса. Противный колючий дождь встретил меня по приземлении на причальной площадке. Покосившиеся здания жались друг к дружке, дабы хоть как-то уместиться внутри защитных стен, оберегающих город от монстров. Сервы залезали в мутные зеленые топи, выступая в качестве приманки. Затем выходили наружу, облепленные пиявками. Насосавшихся кровью гадов употребляли в пищу. Белок, конечно, но неясно, есть ли от них какая-либо польза с учетом потери крови. Вероятно, продают более богатые прослойки и на вырученные деньги берут самый дешевый рис. Печальное зрелище. Как мне говорили, существовала возможность стать адептом любому человеку, но требовалось заплатить подношение в виде горы кристаллов души. Мажоры, богачи или высокоуровневые адепты так и делали для своих детей. Не всегда ребенок адепта успешно проходил божественную проверку в храме, ну а ребенок серв горе в семье. В общем, кристаллы еще и поэтому ценились высоко. Даже постоянный поток новичков с 9 кристаллами в качестве стартового дара не мог удовлетворить огромный спрос. Центральная улица Фамсхула вела, само собой, по направлению к противоположной лестнице по другую сторону провала. Я прошел через поселение, что протянулось вдоль края обрыва метров на 500, и вышел через мощные деревянные врата. Даже у самого края провала встречались трясины и предательский мох, ступив на который можно было провалиться по пояс. К счастью, Кинг, благодаря куче лап, редко проваливался в болото, успевая сориентироваться. Аура свой среди чужих спасала от монстров, но с шансом в 10% гоблины нападали. Первый раз я немного удивился, когда увидел местных мобов, потому что гоблины выпрыгнули прямо из трясины. Оказалось, что гады поджидали в воде, дыша через тростниковые трубочки, заметить которые на фоне прочей растительности было непросто. Сидели в засаде они даже у края провала, так что пройти мимо у путника шансов не было. На меня напало сразу трое. Я призвал Токсика и Эльку. Втроем питомцы быстро разобрались с рядовыми мобами, однако меня насторожило количество нападавших. На первых ярусах по краям обитало всего по одному монстру. Выше начали встречаться подвое. Теперь же сразу 3 гада поджидали адептов рядом с обрывом. Монстры тоже становились сильнее от яруса к ярусу. В одиночку далеко не каждый адепт мог отбиваться сразу от 3 гадов одновременно. Похоже, на верхних ярусах без группы будет практически невозможно качаться. А я еще хотел пройти бездну в одиночку. Без чемпионских бонусов и даров из данжей вряд ли у меня бы это получилось. Хорошо, что у меня есть такие сильные и замечательные питомцы. «Тьфу, ты с головой дружишь, ничтожный мастер!» — принялась вытирать лицо Дроу. «Зачем ты вызвал меня на этом гадком ярусе, идиот? Здесь никто не охотится! Призови меня, когда мы достигнем 10-го этажа!» Болотные гоблины бросались какой-то липкой гадостью, да и дождь продолжал поливать сверху. «Что-то ты начала забываться!» Я отозвал Дроу и призвал прямо над трясиной. Эльфийка ушла в болотную муть прямо с головой. Девушка принялась судорожно выбираться из топкого омута. Некогда красивые волосы вымокли, спутались и покрылись грязной тиной. Приятно видеть, как страдает тот, кто пронзал твое сердце не один раз. «Совсем спятил? Забыл про наш уговор? Хал, с тебя дери!» — ругалась Элька. «Разве в уговоре было что-то о том, что я не должен над тобой издеваться?» «Это подразумевалось само собой, ничтожный хуман!» «Так и с моей стороны подразумевалось, что ты будешь относиться к хозяину с уважением, дорогой питомец». «Не было в уговоре ничего подобного». «Выходит, ты имеешь право ругать меня, а я измываться над тобой. Меня такой вариант устраивает». «Кхалс! И зачем я только открыла тебе свою историю?» «Не вешай уши! Впереди тебя ждет только все самое лучшее», — заявил я жизнерадостно, являя собой разительный контраст мрачной эльфе. «Ведь падать ниже тебе уже некуда».